Они поехали все. Он с Ниццей, Прис, Триш и 11-летняя Нора. Ницца, узнав о разговоре мужа со Штерингасом, задумалась. И он следил за тем, как на ее лице отражается то, о чем она думает, и понял, что никак. Она и на самом деле восприняла новость без трепета, примерно так, как восприняла бы мать совершеннолетнего ребенка известие о том, что обнаружился бывший муж, алименщик. Но любопытно все равно было. Плюс легкое волнение, самую малость. И если Сева приглашал к сближению, это означало, что он готов смотреть ей в глаза. Значит, ему есть что сказать. Вполне вероятно, что-нибудь осмысленное и разумное, как всегда. И в той жизни было чего жаждать, и в этой жизни найдется. И еще хотелось взглянуть на его жену. Это было важно, хотелось разобраться до конца. Наверное, по этой причине и дала согласие, беззаботно пожав плечами, через пару минут раздумий и улыбнувшись так, чтобы не напрягать Боба, понимая, что тот на нерве, но тщательно это скрывает. Да и поехали, почему бы нет? Тем более девочки в Брайтон свой любимый выберутся. Норки и деду в дом покажут. Кстати, мы ведь с тобой воздухом морским никогда еще вместе не дышали, правда? Когда въехали в Брайтон, Боб достал адрес свериться по названиям. «Как называется?» — спросила Прис. «Мы тут все улицы знаем». «Маргарет-стрит», — ответил Боб, продолжая вести машину. Триш удивленно протянула. «Ну и дела. Да это же наша улица, дедушкина. Надо сначала по Мадейра-драйв, потом съехать на Марин-парад и налево, кажется, шестой поворот. А дом?» — решил уточнить Приска. «Номер какой?» «Номер... номер пятый, да, точно, Маргарет-стрит, номер 5». Обезумленно посмотрели друг на друга. «Это наш дом!» — вытащив глаза, выдала Прис. «Это наш адрес! Но постойте, его же ученый купил какой-то, нобелевский лауреат, через агентство!» «Это его тесть», — продолжая вести машину, — пояснил Боб. «Кристиан Шелклопер». Ницца, пораженная, покачала головой. «Невероятно! Этого просто не может быть! Это невозможно! Штерингас живет в доме вашего деда, сэра Мэтью, в вашем доме!» «Бывают ведь чудеса!» — хмыкнул Боб. «Трудно поверить в такое!» Внезапно Ницца положила руку на руль. «Останови!» Боб тормознул и прижался к обочине. «Мы не поедем туда!» — внезапно твердым голосом сказала Ницца. «Я этого не хочу!» Не хочу, чтобы он, чтобы Штерингас жил там, в вашем, в нашем доме, в доме Джона, чтобы он там хозяйничал с женой, с этой, сломив своей. Это ж перебор. Это слишком. Все замолчали, какое-то время сидели без движения. Слышно лишь было, как мягко урчит двигатель. «Значит, делаем так». Боб включил поворотник и тронулся с места. «Мы сейчас подъедем к дому, сделаем круг другой, пусть Нори глянет, где провели детство ее родные, а потом уедем. А Штерингасу я позвоню по пути домой, что-нибудь придумаю, типа поломки машины или как-то еще, да?» «Да», — сказала Ницца и благодарно посмотрела на мужа. «Да», — сказали Прис и Триш, — «конечно». «Нет», — попробовала было выкатить маленькую капризу Нора, но Триш молча сначала сунула ей под нос кулак, потом просто погладила по голове. «Да», — согласилась девочка, — «ладно, так и быть». Через пару недель, уже после того, как сестры Харпер и Нора вернулись в Москву, встреча все же состоялась. На этот раз в доме Штерингасов, в Кембридже, куда Бобу нужно было по делам, а заодно он прихватил с собой и жену. Чтобы лишний раз не заставлять себя думать о принудиловке в доме этого чертова гения, к которому и так не слишком уже лежало сердце. Готовясь к встрече, Сева думал, как ему поздороваться с Ниццей. Поцеловать? Тепло или, соблюдая формальный этикет, может, обняться? Или пожать руку, вежливо и пристойно улыбнуться, и предложить пройти в гостиную, или же, наоборот, улыбнуться игриво и похлопать по спине? Это после того, что ей пришлось пройти. Мог кто старый помянет, получить в ответ такой же встречный нелепый хлопок и презрительную усмешку вдогонку. Предугадать реакцию Ниццы все равно было невозможно, хорошо знал по прежней жизни. Решил, чтобы избежать неловкости, нужно появиться с небольшим опозданием, когда уже рассядутся и Сула успеет что-нибудь подать гостиному столику. Так и поступил. Вошел, когда уже его гости сидели в гостиной, пожал Бобу руку и сразу опустился в отдельно стоящее кресло, приветливо улыбнувшись Ницце. Та улыбнулась в ответ похожим образом и откинулась на спинку дивана, на мгновение прикрыв глаза. Дальше пошло по обычному, по гостевому. Воспоминания, но не самого тяжелого ряда, без детализации ареста и обмусоливания психушной темы. Все больше жижа, семья Харперов, как там Джон и Конниковы, Шварцы. Какое несчастье с Мирой Борисовной, кто мог подумать, что так рано уйдет. Таисия Леонтьевна такая замечательная женщина была, редкого человеческого дара и высокой природной культуры. Поделки из волшебной местной глины, горшки, свистульки. Собачка-то была еще такая смешная, Ирод, кажется. Кстати, вот из очень прошлой жизни презент. Ницца выудила из сумочки глиняную свистульку-корову и поставила на гостиный столик. Сева взял, повертел в руках, свистнул в коровью морду и вернул подарок на стол. Очень мило. Потом, выпив чаю с пудингом, перешли к ликеру и к успехам сторон. Издательство фонда, бестселлер Натали Конниковой «Харпер», лаборатория в Кембридже, награды в области биологии и генетики. Досадно, что в Брайтон к нам тогда не довелось попасть, ужасно жаль. Пробыли недолго, не больше 2 часов. Затем встали синхронно, словно одновременно почувствовали время, и засобирались. Ницце этот гостевой визит вполне пришелся по нраву, как ни странно. Уже к концу вечера отчетливо поняла, что все, выжглась чувствительная сердцевина, ни боли не ощутила, ни душевной тряски, ни околосердечного неудобства, отгорела, улеглась и затянулась. Смотрела на почти 40-летнего Штерингасса, усредненного вида европейского профессора с наметившимся вторым подбородком, зарождающейся лысиной и все больше обнаруживающими себя чертами семитскости в лице. Смотрела на чуть заметно нервические его руки, ищущие, не находящие себе места, с колени на подлокотнике обратно, к столику и от столика, к волосам, подбородку и назад, подлокотником, коленем, так по кругу.